Глава 6. Сила явных и вторичных выгод финансовой несостоятельности. Меня считают бедняком без имени и рода, но не нуждаюсь я ни в ком, при мне моя свобода. Роберт Бёрнс. Мы детально разобрали с вами практически все ментальные ограничения, которые останавливают вас на пути к финансовому оздоровлению. Причем напомню, что здоровье не только в плане финансовой грамотности, но и самого желания развивать себя и свой доход, а также способности это делать и действовать. Но есть еще один вид ограничений, который мне осталось раскрыть, и, как вы уже поняли из названия главы, речь пойдет о выгодах. Причем выгодах как явных, которые вы можете легко увидеть, потратив буквально 2 минуты на это, так и вторичных, которые проявляют свою силу бессознательно. Да, мы говорили уже о выгодах в первой главе, когда разбирали теорию игр Эрика Бёрна. Но здесь мы подробнее рассмотрим этот вопрос именно с прикладной точки зрения. То есть на примерах разберем, а что, собственно, делать с этими выгодами. В 2018 году у меня на консультации была девушка, с которой мы разбирали, почему у нее не получается найти стабильную работу и достойно зарабатывать. Она рассказала, что перепробовала уже огромное количество мест работы, но каждый раз ее увольняли в конце испытательного срока. К слову, на консультацию она приехала на свои последние деньги. Причем выглядела она абсолютно здравомыслящей и адекватной. Было удивительно, почему не складывается с работы. Тогда я ей дала простое задание. Выписать минусы и плюсы того, что у нее нет постоянной работы и недостаточно денег на жизнь. Вам может показаться, что минусов должно быть огромное количество, а вот плюсов как будто и вовсе нет. Какие могут быть плюсы в том, что у человека нет работы и денег? Во время этой консультации теория выгод подтвердилась снова, что я и предполагала. И ситуация развернулась следующим образом. Минус отсутствия работы был только один – нет денег. А вот плюсы вас сейчас удивят. Могу гулять, когда хочу. Могу видеться с друзьями в любое время. Не нужно жить в графике. Можно спать сколько захочется. Много времени, чтобы готовить дома любимую еду, а не есть в столовой или кафе то, что не особо нравится. Нет никаких обязательств. Ответственность не угнетает и не лежит тяжелым грузом на плечах. Да, девушка обозначила всего один минус – отсутствие работы, отсутствие денег. Всего один минус против 7 плюсов. В консультации их было 13, 6 из них я просто сейчас не смогла вспомнить. То, что перечислила клиентка, это явные выгоды текущего положения, в котором нет работы. Эта ситуация наглядно показывает, что за общепринятым стремлением к работе и заработку и общим сочувствием, если этого нет, может скрываться огромное количество выгоды. То есть человек не просто так удерживает эту ситуацию, не просто так столько времени пытается ее решить, она не решается. Более того, она и не решится, если не признаться себе, что она создана вами, что у нее есть очень много плюсов, и именно поэтому она нужна в вашей жизни. Если копнуть в этом примере чуть глубже, на уровень вторичных выгод, то есть тех, которые мы вряд ли осознаем и назовем вот так же легко в списке плюсов, но которые лежат в нашем бессознательном и очень умело им управляют, то мы получим еще больший объем плюсов. Напомню, что явные выгоды у нас звучат следующим образом. Могу гулять, когда хочу, могу видеться с друзьями в любое время, не нужно жить в графике, можно спать сколько захочется, много времени, чтобы готовить дома, нет никаких обязательств, и ответственность не угнетает и не лежит тяжелым грузом на плечах. А вот вторичные выгоды звучат следующим образом. Положение, в котором вас все жалеют. Вам пытаются помочь и спасти вас. Бесплатное внимание, то есть его не нужно никак зарабатывать через труд, его можно иметь через жалость. С вами дружат те, у кого есть необходимость спасать. Вы просто кладезь для таких людей. Они в роли спасателя, вы в роли жертвы, все счастливы. Не нужно брать ответственность за собственную жизнь, можно продолжать жить посредственно. Не надо трудиться на работе, не нужно выстраивать отношения в новом коллективе, не нужно зарабатывать авторитет. Таким образом, уже 15 выгод, явных и неявных, из этой ситуации против по-прежнему одного минуса. На самом деле, этот список можно продолжать еще очень-очень долго, потому что, по сути, не работая, человек освобождает себя от труда во многих сферах жизни, освобождает себя от ответственности и остается в детстве, где за него кто-то что-то должен решить. Но к разговору об ответственности и детстве мы с вами еще вернемся в следующей главе. Давайте разберем еще один собирательный пример о деньгах и финансовом здоровье. Он наглядно показывает, почему у многих не получается достичь желаемого, а именно достичь финансового здоровья, к которому я вас призываю стремиться. Иметь больше денег. Тут сумму каждый поставит свою. Итак, что происходит у тех, кто в итоге не получает столько денег, сколько хочет и сколько ему нужно? Минусы, плюсы и вторичные выгоды. Из минусов. Нет денег на все, что хочется. Не можешь себе позволить классные дорогие путешествия. Вынужден считать деньги от зарплаты до зарплаты и не можешь дать детям то, что хочешь. Какие могут быть плюсы? Для начала явные выгоды. Нет лишней ответственности, не нужно интенсивно работать, не надо работать с мышлением, не нужно постоянно учиться, чтобы держать темп роста, не надо рисковать, не нужно работать над ощущением доверия миру, чтобы уметь делегировать, не нужно решать сложные вопросы, не нужно экстренно работать в выходные, не нужно погружаться в скучные юридические бухгалтерские вопросы, не нужно постоянно делать выбор, не нужно бороться со страхами и постоянно преодолевать их, не надо оправдываться перед родственниками за свои деньги. Вторичные выгоды. Нет больших проблем, потому что большие деньги их обязательно притянут. Нет денег, нет проблем со здоровьем. Вы точно знаете, что дружат с вами не из-за ваших больших денег. Никаких проблем с супругом из-за вашего развития. Никаких проблем при выборе девушки, потому что вы точно знаете, что она стала вашей женой не из-за денег, а по любви. Ко мне на консультации часто приходят с похожими запросами. Нет клиентов, нет прибыли в бизнесе. Что я делаю не так? Чтобы продолжать играть в эту игру, нужно получать подтверждение, что ты стараешься исправить положение. Поэтому человек учится, берет консультации, запускает рекламу, нанимает людей в команду. Он делает вид, что ему действительно нужен бизнес и прибыль в нем, но все равно возвращается в комфортную для него безработную ситуацию, когда клиентов нет и, следственно, нет заказов. То же самое происходит и с людьми в найме. Человек может месяцами, а иногда годами ходить по собеседованиям, идти на тестовый период, но снова оказываться в точке отсутствия работы и заработка. Почему человек все равно совершает какие-то действия? Например, ходит на собеседование, если работа ему не нужна. Потому что иначе, вместо сочувствия, он будет получать осуждение, окружение будет говорить, что он ленивый, неамбициозный, бесполезный и прочее. А если делать минимальные действия, которые создадут видимость труда, то окружение, наоборот, будет помогать, сочувствовать, может, даже будет пытаться устроить к себе на работу или где-то договориться. Так происходит абсолютно в любой сфере. Если у вас чего-то нет, значит, вторичные выгоды сильно перевешивают те плюсы, которые вы получаете. 3 минуты саморефлексии. Как вы себя сейчас чувствуете, когда увидели примеры и услышали, что у любой ситуации в вашей жизни есть очень много выгод? Увидели ли вы сейчас ситуации, в которых остаетесь, потому что там действительно вам комфортно? Выпишите в блокнот или в заметке все, что вам сейчас придет в голову. Не фильтруйте ситуации. Если их несколько, просто зафиксируйте их на бумаге. Это лишь несколько примеров. У каждого есть собственный набор выгод текущего финансового положения. И чтобы определить свой, я предлагаю вам в своем блокноте или в заметках выполнить следующее упражнение. Первое. Подумайте, какой аспект или какая ситуация вашего текущего финансового состояния, уровня дохода или распоряжения деньгами вас не устраивает. Например, денег недостаточно, или вы вынуждены экономить, или тратите под ноль и деньги не считаете. Или, например, хочется зарабатывать больше, но ничего для этого не делаете. Или боитесь продавать свои услуги и не продаете при этом, да, хотя денег хочется. Выберите одну ключевую неудовлетворенность и запишите ее. Второе. Подумайте, чего у вас нет из-за этой причины. И запишите, чего вы лишаетесь. Как в предыдущих примерах, мы с вами разбирали, что, например, я лишаюсь денег. И третье. Теперь в противовес вам нужно записать все плюсы текущего положения, которые вы видите. Начните сначала с явных выгод, а затем попробуйте прописать и вторичные, опираясь на примеры, которые я озвучила вам ранее. После выполнения этого упражнения очень важно не уходить в гнобление себя. Что вы что-то не так делали, вообще все ужасно. Наоборот, похвалите себя за такую сложную работу, потому что находить у себя вторичные выгоды действительно очень неприятно. Но что интересно, даже когда вы просто их обнаруживаете, выписываете, в вашей психике уже начинаются изменения автоматически, потому что это больше не имеет над вами бессознательной власти. Теперь вы будете видеть, что происходит, и шаг за шагом менять свое поведение в этом вопросе.